6:31. Отряд выгрузил все оборудование из вертолетов на склон горы, пестревший белыми и голубыми полевыми цветами. Военные проверили и зарядили оружие, уложили боеприпасы, упаковки аккумуляторов и прочее оборудование на большого пса, после чего Джексон включил мотор машины, стоявший перед входом в шахту. Робот ожил, забалансировал на четырех ногах, похожих на лапы млекопитающего. Остальные продолжали укладывать на спину робота разные грузы, на что он реагировал, словно вьючный мул. Переминался с ноги на ногу, слегка присаживаясь под тяжестью и сохраняя равновесие. «Меня эта хреновина пугает», — признался медвежонок. «А, по-моему, так очень симпатичный», — сказал Джексон. На самом деле большой пес был способен нести груз весом в полтонны. Несмотря на всю свою футуристическую необычность, это устройство было одним из долгой, надежной линии механических мулов, верой и правдой служивших в армии со времен Второй мировой. Феррелл помог Энди забраться внутрь драконьей кожи. Джексон помог облачиться в бронированные костюмы русским военным, Насте и Гелию. Абрамс забрался в свой костюм и стал похож на помесь средневекового рыцаря с супергероем из комиксов. Приобретя рост в 6 футов, он направился ко входу в шахту. Энди проводил Абрамса взглядом. Экзоскелет двигался легко и грациозно, все его движения повторяли движения человека. Американец подмигнул Энди и пробежался кругом по траве. Это выглядело потрясающе изящно, несмотря на вес машины. Суставы робота издавали только едва слышное шипение внутри гидравлических силовых приводов. Абрамс с поразительной ловкостью помог погрузить последние, самые тяжелые ящики с оборудованием, взрывчаткой и аккумуляторами на большого пса. Каждая рука робота поднимала 200 фунтов груза, применяя всего 10 фунтов давления. «Господь всемогущий!» — едва не пустив слюнки, пробормотал Джексон. «Ну и штука!» Казеристанские чиновники, вытаращив глаза, переглянулись. Кузу поджал губы и посмотрел на Хендера. «Люди!» — пробормотал он. Феррелл вытащил из ящика пластиковый сосуд. «Это синтезированный феромон, который хендерские животные разбрызгивают в качестве сигнала тревоги». Феррелл вылил немного жидкости себе на ладонь и протер ею свой костюм. «По идее, это должно стать хорошим репеллентом». Он протянул бутылку Хендеру и Кузу. Те понюхали и отказались. Остальные, передавая друг другу сосуд, хорошенько обрызгались репеллентом. «Так, внимание все!» — сказал Феррелл. «У нас есть 8 часов. Давайте не терять даром ни секунды. Первая остановка — железнодорожный туннель. Закладываем там взрывчатку и идем дальше. Хендер и Кузу, если по пути нам встретятся какие-нибудь пакости, не стесняйтесь. Советуйте нам, как себя вести и как с ними драться, окей?» «Как с ними драться?» — переспросил Кузу и, видимо, по-своему расхохотался. Из его грудной клетки донеслось басовое фырканье. «Убивать самого большого и бежать», — сказал Хендер. Все переглянулись, гадая, шутит он или говорит серьезно. «Твари набросятся на самого большого из погибших животных», — объяснил Энди. «В противном случае они, скорее всего, продолжат атаку». Ученый пытался ровно вдыхать и выдыхать через фильтр, которым был оборудован шлем. «Кроме того, постоянно меняйте направление бега. Никогда не ходите по прямой и ни за что не останавливайтесь». «Ладно, хорошие советы», — сказал Феррелл. «У всех микрофоны в шлемах работают. Друг друга все слышат?» «Медвежонок?» «Да». «Абрамс?» «Здесь». «Дима?» «Да». «Туся?» «Да». «Джексон?» «Громко и четко». «Настя?» «Что я тут делаю?» «Энди?» «Да». «Гелий?» «Слышу вас». «Селы нас слышат?» «Да», — гаркнули Хендер и Кузу в унисон. «Окей, отлично. Мы не хотим, чтобы громкость была слишком большой. Прошу всех отрегулировать громкость микрофона на 3, а громкость наушников на 9», — попросил Феррелл. «А также включите дисплей заднего вида». «Уж это правильно», — сказал Энди. «Нам непременно нужно знать, кто движется к нам с любой стороны. У многих хендерских животных по 2 мозга и по 2 набора глаз». «Лично я такой объем информации эффективно переварить не могу», — признался Абрамс. «У меня только 1 мозг, дружище». «Вместе у нас мозгов хватит», — буркнул Феррелл. «Если увидите что-либо приближающееся, кричите о его местоположении в соответствии с цифрами на циферблате часов. 6 часов — это значит, что враг позади. 12 часов — впереди. «А теперь всем включить дисплеи заднего вида. Открываем люк». Все сжали в руках зажигательные гранаты и приготовились к входу в шахту. Представитель властей попытался повернуть штурвал на крышке люка, но его заклинило. «Отойдите-ка в сторонку», — сказал Абрамс, ухватился за колесо двумя металлическими руками и начал легко поворачивать его. Штурвал негромко поскрипывал. Вскоре Абрамс потянул на себя и открыл крышку люка. Проем оказался широким, таким, что туда мог бы въехать большой грузовик. Фары безголового большого пса выхватили из темноты туннель, ведущий к следующей двери. «Двойной люк», — заключил Джексон. «Они опасались радиации», — пояснил Гелий. «Скорее всего, эти двери обиты свинцом», — сказала Настя. «Точно», — подтвердил Гелий. «Отлично», — сказал Феррелл. «Вперед!» Механический мул зашагал следом за Джексоном. За ними двинулись вперед по туннелю все остальные. Казеристанцы, оставшиеся на склоне горы, закрыли крышку люка и закрутили штурвал. Феррелл велел всем включить на часах функцию таймера и запустить отсчет времени на 8 часов. Все начали считать вместе, и по сигналу Феррелла отсчет начался. 7 часов 59 минут 58 секунд. Абрамс поравнялся со следующей дверью. Это оказалось скользящей, и сразу за ней находилась большущая кабина подъемника. Все вошли в нее. Гелий указал на рубильник. Феррелл опустил рукоятку, и кабина провалилась под землю. 7 часов 58 минут 2 секунды. Оказавшись на дне шахты, они распахнули широкие дверцы кабины и оказались в подземном туннеле со сводчатым потолком. Судя по наручным компасам, туннель уводил на север. С этого момента компасам предстояло стать единственными устройствами для ориентации на местности. Повернули налево и пошли по туннелю на север. Пройдя четверть мили, поравнялись с бронзовой табличкой на стене. Настя, немного утрируя слова, прочла и перевела. «Слава 1609 нашим доблестным павшим товарищам, отдавшим жизнь за великий Советский Союз и построившим этот город по приказу товарища Иосифа Сталина». «Это ложь», — сказала Настя. «При строительстве этого города полегло никак не менее 70 тысяч человек». Хендер изумленно покачал головой. Кузу молча водил по сторонам глазами на ходу, держа наготове трехстрельный лук. «Судя по официальным сведениям, после смерти Сталина город был заброшен», — сказала Настя. «Местные жители верят, что рабочие ушли, потому что докопались до ада», — сказал Гелий. «Они думают, что по городу до сих пор бродят призраки погибших здесь людей». «А вы как считаете?» «Я тут насмотрелся на многое, что похуже призраков». «А вы в призраков верите, Настя?» — поинтересовался Абрамс, грациозно вышагивая в своем экзоскелете рядом с рельсами. «Нет», — ответила геолог, осматривая стены заброшенных катакомб и представляя, что по этому туннелю мог ходить ее дед. «Мы сейчас далеко от вокзала, Гелий?» — спросил Феррелл. «Уже недалеко. Мы увидим его за следующим поворотом». После плавного поворота фары большого пса выхватили из темноты небольшую постройку с платформой, на которой возвышалась колоннада. Перед вокзалом стоял пустой вагон метро. Рельсы уходили на запад, налево и терялись в кромешной пустоте. Справа от станции располагались большие ворота такой ширины, что в них мог бы проехать грузовик. «Изнутри вокзала виден город по другую сторону реки», — сказал Гелий. «Отлично», — сказал Феррелл. «Давайте посмотрим». Все поднялись на мраморный перрон и вошли в здание подземного вокзала через арку без дверей. Следом за людьми и селами по ступеням резво прошагал большой пес, а за ними поднялись два когтя на гусеничном ходу. За бронированными стеклами царил кромешный мрак, но когда выключили фары роботов и фонарики, вдалеке стали видны светящиеся облака на фоне темных силуэтов зданий и центральной высокой башни, вершина которой находилась на уровне потолка гигантской пещеры. «Боже мой!» — вырвалось у Насти. «Эта пещера, пожалуй, больше, чем большой зал в Карлсбадских пещерах, что в штате Нью-Мексико. А, возможно, она даже крупнее грота Саравак на Борнео». Примечание. Карлсбадские пещеры. Национальный парк в горах Гвадалупе, на юго-востоке штата Нью-Мексико, США. Главная достопримечательность парка – цепь из 80 карстовых карлсбадских пещер. Самый большой зал имеет форму буквы «Т» с размерами в двух направлениях 610 и 335 метров, высотой до 87 метров и площадью 5,7 гектара. Грот Саравак. Самый большой по площади в мире грот из известных на сегодня в естественных пещерах. Расположен в пещере Лубанг Насиб Багус на острове Борнео в Малайзии, штат Саравак. Размеры грота: длина 600 метров, ширина 415 метров, высота 100 метров, площадь 163 тысячи квадратных метров. Тем не менее, по объему Саравак занимает лишь 9-е место в мире. Хендер, пристально глядя за окно, узнал нечто знакомое. «Очень плохо», — заключил он. «Да-да. Что это там за светящаяся дрянь?» — спросил Джексон. «Хендерские животные одинаково активны и днем, и ночью», — сказал Энди, узнав насекомых даже с такого расстояния. «И многие из них наделены биолюминесценцией, естественным свечением. Эти светящиеся облака — стая летучих насекомых». «Он все-таки сделал это», — пробормотал Гелий. «Проклятье!» — выругался Абрамс. «Некоторые из зеленых огоньков соединялись в спирали, наподобие летучих молекул нуклеотидов, и эти спирали отражались в темной воде реки». «А эти длинные цепочки — хендерские осы», — сказал Энди. «Они так соединяются при спаривании». «Ужас! Они еще и спариваются!» — покачал головой Джексон. «Да у них просто конвейер!» — пробормотал Абрамс. «Угу», — кивнул Энди. «Очень плохо», — повторил Хендер. «Шестой сектор прорван», — сказал Гелий и огорченно опустил голову. «А там жили 5000 человек». «Боже всемогущий!» — выдохнул Феррелл. «Хендер, ты мог бы нас туда провести?» — спросил Абрамс. «Нет». «Ясно. Тогда что же нам делать?» — спросил Энди. «Нужно поискать другой путь», — сказал Гелий. Светящееся облачко, похожее на летучего призрака, полетело над мостом к вокзалу. «Здание герметично, да?» — спросил Дима. «Да», — ответил Гелий, — «но стоило бы закрыть ставни». Он указал на бронированные жалюзи, закрепленные на потолке. «Они обиты свинцом и слишком тяжелые, чтобы их кто-нибудь мог сдвинуть с места». «Отлично, приступим», — сказал Джексон. Поскольку самым высоким ростом отличались Селы и Абрамс, ставнями занялись они. Распрямив ноги, Хендер и Кузу подняли вверх руки и отсоединили металлические щиты от потолка. Все три панели опустились и негромко ударились о края оконных рам. «Они не фиксируются?» — спросил Джексон. «Они очень тяжелые», — заверил его Гелий. «Никто их не пробьет». «Пойдемте», — сказал Феррелл. «Первым делом нужно запечатать туннель». «У Сталина зачастую имелись потайные ходы», — заметила Настя. «Возможно, существует потайной ход к железнодорожному туннелю из дворца». «Вы совершенно правы», — кивнул Гелий. «Потайных путей тут много. Всех не знает никто». «Окей», — сказал Джексон. «По пути прошу всех смотреть повнимательнее. Вдруг мы такой ход обнаружим».